Глава 10. Невиданное ранее удовольствие. Тар забыл, как дышать. У госпожи Утриш были сладкие мягкие губы, и каждое ее прикосновение отнимало разум и разгоняло жар по телу от кончиков ушей до самых пяток. Он прижал эльфийку к себе и, подхватив ее под бедра, перенес ближе к вечно цветущему древу, подальше от посторонних глаз. Почти вдавил спиной в ствол и перехватил инициативу. Накрыл ее губы своими и пустил в ход язык. Госпожа Утриш обняла его и ответила на ласку. Тар жадно втянул шиповниковый аромат ее кожи и сдержал стон. Никогда не думал, что можно терять разум от одного поцелуя. «Жажду сделать вас своей, Дора», — прошептал ей в губы. Оторваться надолго было просто невозможно. «Никогда никого не желал больше». «Хочу быть вашей», — отозвалась эльфийка. «Но не здесь». Тар усмехнулся. Все-таки плутовка, похоже, добьется своего. И полез в карман за артефактом. Еще раз поцеловал. Зря Дора надеется отвертеться. Не выпустит ее из спальни, пока они не сломают кровать. Не заметил обычной для артефакта шершавой тьмы. Был слишком занят пойманной в объятия нежной эльфийкой, ее острым языком и уверенными прикосновениями. Остановился на миг, когда понял, что они попали в гостиную. Снял с плеча госпожи Утриш сумку и снова потянулся к ее губам. Хотелось отнять ее разум и погрузить в вязкий омут животной страсти. Ушла от поцелуя, выскользнула из рук гладкой ящерицей и отступила на пару шагов. Тар вздохнул, но возвращать ее в объятия не стал. Он возьмет эту женщину сразу, как выяснит все обстоятельства. Подождет немного, побеседует с ней для приличия, чтобы потом побыть плохим мальчиком, очень плохим. «Простите ради всех богов, господин Морлок», — жалостливо попросила эльфийка. «Тар, сейчас ненужный официоз раздражал». «Простите, Тар». Дора потерла лицо ладонями, задержала их около носа и сверкнула на собеседника взглядом. «Мне следовало быстро убраться оттуда, а объяснения заняли бы слишком много времени». Эльф усмехнулся. Сейчас она напоминала подглядывающую из засады белку. «Я не в обиде, Дора. Готов продолжить начатое, несмотря на обстоятельства. И мой почтенный возраст?» Эльфийка рассмеялась. Холодно и немного надменно, и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Боюсь, не выйдет. Мне не до обучения наивных юношей. Очень нужно спрятаться, исчезнуть дней на 10. Благодарна вам за вашу сговорчивость. Теперь они ненадолго потеряют мой след, и я смогу спокойно уехать. Не останусь в долгу, поверьте». Она подхватила свою сумку и направилась к выходу. Тар преградил ей путь. Просто так она не уйдет. «Куда вы собрались? От кого прячетесь? У вас есть план?» — поинтересовался запальчиво. Посмотрел эльфийке в глаза. «Я не отпущу вас, Дора, пока не узнаю, в чем дело». «Меня?» — она ухмыльнулась. «Вас!» — Тар сжал ее плечи, давая понять, что ей никуда не деться. «Госпожа Утриш, конечно, из первого поколения, только и он кое-что умеет». «Не вмешивайтесь в чужие дела, если не хотите жалеть о сделанном». Гостья попыталась высвободиться, но он не дал. «Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал», парировал в полголоса и, не отводя взгляда, предложил. «Оставайтесь у меня, Дора. Вряд ли вас кто-то будет искать здесь, а магию мы обманем». «Вашим же способом я готов пожертвовать собой». Облизнулся и проглотил застрявший в горле ком. Если он правильно помнил, нарлайские артефакты поиска сбоили, когда жертва находилась в затуманенном страстью состоянии или когда рядом с ней был кто-то, изнывающий от желания. Госпожа Утриш покачала головой. «Не обольщайтесь». «Учитывая мой дар, нам хватит пары поцелуев в день. Ваши жертвы, конечно, будут велики, но все же окажутся не такими, как вы себе представляете». «Хорошо», — — не стал спорить Тар. «Я буду рад, если просто смогу помочь вам без лишних усилий. Оставайтесь. Полагаю, у вас все равно нет другого плана». «Нет», — эльфийка вздохнула. «Все разворачивается слишком быстро. Вы голодны?» Хозяин дома забрал у гостьи сумку. «Я ужинал с родителями, но пара нехитрых закусок в моем доме найдется». «Не голодна, но с радостью выпила бы что-нибудь горячего». «Сейчас?» — Тар потянулся к звонку. «Не волнуйтесь, вас никто не выдаст. Мои слуги умеют хранить тайны». Госпожа Утриш кивнула. Эльф мысленно отпраздновал победу. Самое позднее, завтра утром, он удовлетворит и свое любопытство, и свою страсть. Слуги накрыли маленький круглый стол прямо в гостиной. Принесли обжигающий мятный отвар, чашки и блюдца из тонкого фарфора, сушеные фрукты и немного сладостей. Тар уселся на диване, а гостья подвинул кресло, чтобы она могла устроиться напротив. Сам не знал почему, но ему страшно хотелось видеть ее глаза. Тонуть в этом золоте, как дракон в сокровищнице. Приятно было наблюдать за тонкими пальцами эльфийки, заправляющими локоны за уши, и ловить взглядом ее улыбку. Никогда бы не подумал, что захочет полюбоваться госпожу Утриш, но не мог оторваться. Гостья пила медленно, маленькими глотками, больше грела ладони о чашку, чем утоляла жажду. Из еды ограничилась сушеными финиками. Тар прикладывался к отвару больше для вида, немного раздражался от того, что запах мяты перебивает аромат шиповника, и ждал подходящего для расспросов момента. «Что вы будете делать через 10 дней?» — осторожно поинтересовался он, когда Дора окончательно отвлеклась от фиников и занялась отваром. «Ничего особенного». Гостья в очередной раз приложилась к чашке, и Тар позавидовал тонкому краю фарфора. Сам не отказался бы от касания эльфийских губ. «К тому времени в Мариаскольд вернется мой старый друг. Я надеюсь поделиться с ним своей тайной и получить защиту и помощь. Мне есть к кому обратиться и кроме него, но, полагаю, у остальных недостаточно мертвая хватка. Моя цель — просто дожить до его возвращения». Тар мысленно усмехнулся. «Очень странный старый друг». Как-то он опрометчиво оставил подругу в одиночестве. «А вы не амбициозны», — попытался пошутить. «Не думаю, что это плохо», — вздохнула гостья и залпом допила отвар. Тар потянулся к кувшину налить еще, но эльфийка покачала головой. «Прошу меня простить, я устала. Велите кому-нибудь из слуг показать мою комнату». «Я с радостью сделаю это сам», — хозяин дома поднялся на ноги. «Не стоит. Гостья тоже встала с кресла. Но я бы на всякий случай поцелую вас тут, на всякий случай. А если вам вдруг захочется продолжения?» Тар приблизился к гостье. «Что мы будем делать? Задыхаясь, мчаться наверх? Как много вы болтаете!» И так же ловко, как еще недавно, выскользнула из его объятий. Дора приблизилась и коснулась его губ своими. Удержал, не дал отстраниться сразу. Захватил ее рот в плен поцелуя, слегка прикусил за губу и с юношеской наглостью вторгся на ее территорию языком. Хотелось свести эльфийку с ума, вытеснить из ее головы язвительность и недоверие, оставив только мучительное желание, а следом раствориться в нем самому. Высвободилась из рук, стоило ослабить захват. Отступила на шаг и немедля позвонила в вызывающий слуг колокольчик. «Спасибо», — прошептала еще до того, как кто-то успел войти. «Уверяю, мой визит не будет вам в тягость». Хозяин дома собрался возразить, но не успел. Подоспевший слуга вернул разговор в русло формальных приличий. Тар отдал необходимое распоряжение и тоже отправился к себе. Шагая по пустому полутемному коридору, никак не мог избавиться от мысли, что его уделали как мальчишку, зеленого, неопытного юнца. Марли мерила шагами агентства. Туда-сюда, от двери приемной до окна у стола госпожи Тины и обратно. Рэй не шел, других посетителей, как назло, не намечалось, и ей никак не удавалось сосредоточиться на работе. В голову лезли сомнения и вопросы, на которые при всем желании было не найти быстрых ответов. Эльф отмел их вчерашнюю встречу, но на ней они должны были поговорить о браке. Сегодня же Марли ждала его для беседы другого рода и довольно подробно описала свои мысли в посланной с курьером записке. Вышагивая туда-сюда, она гадала, отчего Рэй не примчался сразу, как получил известие. Ее находка казалась очень важной. Утром у Марли выдалось немного свободного времени, и она внимательно осмотрела подарок от Эльфария и Эльзы. Помимо шикарного переплета, иллюстраций и интересных легенд, в книге пряталась еще одна мелочь. Где-то посередине лежали сложенные вдвое листы с короткой запиской. «Приношу извинения. Похоже, унесла случайно после встречи с Адельфарием. Возвращаю, Эльза». Марли развернула бумаги и ахнула. В руках был тот самый договор с норлайским женихом. Собственно, утверждать наверняка, что это он, Марли не могла. Но стандартный бланк договора был заполнен норлайскими буквами, и другого варианта просто не приходило в голову. На последнем листе, как и положено, красовалась витиеватая подпись госпожи Тины. Марли вздохнула. Даже хранитель болот не в курсе, на что согласилась патронесса. Смысла в этих эпистолярных потугах не было никакого. До прихода эльфов каждая раса в Линтонгтоне имела свой язык. Но ушастые перекроили жизнь на этих землях, и как ни старались местные сохранить свои традиции, древними наречиями сейчас владели единицы. Разве что сам жених настоял на такой глупости, а госпожа Тина не стала спорить. Но зачем? Жаль, сейчас с ней никак не связаться. От ходьбы туда-сюда отвлек неясный шум у окна, и Марли развернулась к нему. На подоконнике сидел все тот же пушистый трескун, только на этот раз он держал в зубах дохлую мышь, упитанного грызуна с короткой серо-коричневой шерстью и куцым хвостом. Трескун дергал мордочкой и с любопытством смотрел по сторонам. Видимо, боялся отдаляться от улицы и ждал, когда возлюбленная подойдет ближе. Марли проглотила застрявший в горле ком. Только бы зверек не попытался вручить ей подарок. В дверь постучали, и Кикимора поспешила в приемную, чтобы открыть. Сейчас любой визитер казался спасением. В этот раз эльфийское обаяние не подействовало. Стоящий за дверью Рэй выглядел обыкновенным, хоть и очень симпатичным мужчиной. Он поздоровался и, не дожидаясь разрешения, вошел в приемную. «У вас, смотрю, гости», — заметил, вытянув шею, чтобы видеть, что происходит в кабинете. «У меня появился еще один соперник. Сразу заметен настоящий мужчина. Пришел к даме с подношением». «Вы о ком?» — не поняла Марли. «О трескуне». Рэй заправил непослушную прядку за ухо. «Ритуал ухаживания у этих зверюшек включает дары от охоты. Самец показывает самке, что может прокормить потомство». Марли почувствовала, что краснеет. Вот о чем думала, когда выливала зелье за окно. Уж точно не о последствиях. Зверек ни в чем не виноват. Поймала взгляд эльфа и невольно улыбнулась. Сегодня от его глаз не веяло холодом. Скорее Рэй смотрел с ласковой благожелательностью. «Показывайте договор», — подбодрил он и направился к столу госпожи Тины. «Я немного знаю норлайский. Может, разберем, что там?» «Не думаю, что что-то необычное», — Марли пожала плечами и последовала за гостем. «Даже учитывая силу дара госпожи Кивор, мы мало что можем предположить. Вопрос не в том, что можете предположить вы, а в том, что с этим могут сделать Нарлаи», — задумчиво произнес Рэй. «Я могу сесть за тем маленьким столом?» — указал на предназначенное для посетителей место. «Да». Марли обогнала собеседника, подошла к столу патронессы и вынула договор из верхнего ящика. Протянула его эльфу. «Держите. Хотите чаю?» «Спасибо, не нужно. Это будет только отвлекать». Рэй уселся в кресло для посетителей и погрузился в чтение. Марлей огляделась в поисках трескуна. Зверька не было, зато прямо на разложенных на столе госпожи Тины карточках каталога красовалась мертвая мышь. Сотрудница агентства вздохнула, взяла корзину для мусора и, зажмурившись, выкинула туда подарок. Все-таки поить приворотным зельем стоит подходящих кавалеров. Посмотрела на эльфа и вздохнула. Хорошо, что хоть на ушастых это варево действует хуже. Уселась за стол и стала перебирать карточки. С приходом Рэя волнение немного улеглось, и голова согласилась приняться за работу. «Скажите», — поинтересовался эльф после довольно продолжительного молчания, «а что еще умеет ваша магия, кроме того, что вы можете увидеть нити, связывающие идеально подходящих друг другу партнеров?» Марли нахмурилась. Слышала что-то о других возможностях, но не встречала ни одну из них в реальности. «В книгах говорится, что мы можем угадывать чужие мысли, внушать кому-то свои, наводить страх или, наоборот, воодушевлять на большие дела. Недолго управлять кем-то силой мысли, можем видеть будущее с помощью воды, но, если честно, я не знаю никого, кто бы владел этими умениями. Все это есть только в легендах да старых книгах о магии». Рэй кивнул и задумчиво потер подбородок. «Могу я забрать договор? Хотел бы показать его сегодня вечером сведущему человеку. Похоже, моего знания языка тут будет маловато». «Можете», — оживилась Марли, «но я бы с удовольствием составила вам компанию». Встала из-за стола и подошла к гостю. «Было бы просто отлично узнать содержание договора этим вечером. Очень интересно, что он скажет. Она». Рэй отвел взгляд, и Марли стала не по себе. Похоже, господин Кроток изучал Нарлайский в компании прекрасной подружки, и, возможная супруга никак не вписывалась в этот визит. С другой стороны, а что еще она ожидала? Эльф вздохнул и покачал головой. «Боюсь, не могу взять вас в гости без предупреждения. Простите». Сложил договор вчетверо и продолжил, как ни в чем не бывало. «Но готов поведать все за завтраком. Что думаете о раннем подъеме? Обещаю ничего не забыть. Встретимся в ленивой змейке. Знаете это место? Кажется, у них завтрак с 7». «Хорошо», — Марли кивнула. «Наверное, во всем Мариасольте не было существа, не знающего ленивую змейку». «Во сколько?» «В 7», — объявил эльф и поднялся на ноги. «А теперь прошу меня простить, надо бежать по делам». «Конечно, я провожу». «Вы сама любезность». Рэй поспешил к выходу. Марли закрыла за ним дверь, вдохнула отголоски аромата аниса со сладкой травяной ноткой и пожала плечами. Сегодня поведение эльфа озадачивало. Она готова была принять, что он передумал жениться и оттого больше не говорит о браке, но его суетливость в делах требовала объяснения. Скорее всего, она не касалась ее, Марли, но хотелось бы знать это наверняка. Тар не знал, как дожил до вечера и не сошел с ума. Почти не спал ночью, ворочался и думал о Доре с вожделением и любопытством. Не мог сказать точно, чего хотелось больше — получить эту женщину или узнать ее тайны, но мечтал о ней с пылом неопытного, нетерпеливого юноши. Следовало бы остановиться и обдумать план действий, но вместо разумных решений в голове бродили только горячность и нетерпение. Утром Дора еще не вышла из комнаты, когда он ушел. Или спала, или не хотела встречаться. Тар не стал гадать, решил выждать. Надеялся, что к ужину вожделение поутихнет и разум возьмет власть в свои руки. К счастью, в конторе не происходило ничего необычного и было достаточно хлопот, чтобы мысли об эльфийке немного отпустили. После обеда пришлось по делам заглянуть в королевскую канцелярию. Итар воспользовался случаем, зашел к одному старому приятелю, задал ему несколько не относящихся к саду назначения вопросов. Возвращался с работы резвым козликом, забежал в кондитерскую лавку и помчался дальше. Редко ужинал дома, но сегодня хотел попасть туда пораньше. Надеялся, госпожа Утриш составит ему компанию за трапезой. Подготовил приманку для своей сладкой садовницы и планировал накинуть липкую сеть. Встретивший у двери слуга сообщил, что ужин будет позже, а госпожа Утриш в библиотеке. Тар велел принести в библиотеку чаю, вручил слуге коробку из кондитерской и поспешил к себе, немного освежиться после суетного дня. Пришел, когда слуга как раз заканчивал колдовать над маленьким круглым столом около окна. Госпожа Утриш сидела с книгой в кресле у стеллажей и не обращала на творящееся рядом никакого внимания. Скорее всего, она заметила слугу, но решила не вмешиваться. Увидев хозяина дома, она отложила книгу и поднялась на ноги. Тар вдохнул поглубже, успокаивая взявшее разбег сердца. Издали Дора напоминала нежное беззащитное деревце, и ему хотелось спрятать ее ото всех ветров мира в своих объятиях. Слуга закончил и, кивнув Тару, вышел прочь. Эльф улыбнулся гостье и поманил ее к столу. «Надеюсь, у вас все благополучно», — выдал вместо приветствия и подмигнул. «Предлагаю перебить аппетит. До ужина еще далеко, а я принес много вкусного. Кучу сладостей от госпожи Фукси, безе с малиной, фисташками». Посмотрел на гостью, ожидая реакции. Если приятель его не обманул, устоять у Доры не было шансов. Госпожа Утриш стала походить на почуявшее опасность животное. Чуть задрала нос и будто в раздумьях сжала губы. «Говорят, прежняя королева была без ума от этой кондитерской», — добавил Тар. «Не только королева, почти все ее близкое окружение», — усмехнулась Дора. Она, похоже, поняла, откуда дует ветер, и перестала волноваться. «А уж безе с малиной всегда было моим трофеем. Иногда я почти теряла от него голову». Тар наклонился к блюду с угощением, взял украшенное ягодами безе и снова посмотрел на эльфийку. «А сейчас? Не хотите потерять голову?» «От безе?» — Дора удивленно приподняла белесую бровь. «Можно, но эффект, боюсь, будет очень краткосрочным, а вам советую попробовать. Госпожа Фукси творит чудеса, а безе, кстати, раскупают почти мгновенно». «Прежде вы...» Тар приблизился к эльфийке и протянул ей лакомство. «Хочу видеть ваше безумие. Оно совсем не такое, как вы рассчитываете». Дора потянулась, чтобы забрать безе, но Тар не дал. Она усмехнулась, пожала плечами, будто говоря, сам виноват, и откусила половину. Прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом, и чуть откинула голову. Тар тяжело проглотил слюну. В уголке губ госпожи Утриш задержалась безэшная крошка, и ему до боли в чреслах захотелось слезать ее языком. «Весь день думал о вас, Дора», — прошептал он. «Извелся, как мальчишка». «Тогда вам не требуется вкусное», — хихикнула эльфийка. Не дожидаясь ответа, забрала у него остатки лакомства и поводила перед носом. Тар прищурился. Малиновый аромат и впрямь действовал дурманище. «Всё равно ваша очередь», — продолжила Дора, поддразнивая половинкой. «Пробуйте». Тар повиновался и осторожно схватил зубами остатки безе. Уронил его в рот и принялся жевать. Чуть не застонал от восторга. Хрустящая сладость смешивалась с ягодной кислинкой и ореховой ноткой, заставляя забыть обо всем. Пропорции вкусов казались идеальными. Кажется, ничего великолепнее и впрямь не существовало никогда. «Почему я раньше этого не пробовал?» — выдал он удивленно. Дора рассмеялась, звонко и весело, будто девчонка, обыгравшая подружку в шутливой гонке. «Потому что считаете, что сладости не для вас», — подытожила весело. Приблизилась и по-свойски ухватила его за локоть. «Пойдемте за стол. Там полтора десятка маленьких безумных удовольствий. Ничего лучше вы сегодня не попробуете». Тар застыл, не в силах сделать шаг. Ее прикосновение будоражило сильнее всякого лакомства. Кровь стучала по вискам, разгоняя в голове все мысли, кроме желания обладать стоящей рядом белокурой эльфийкой. «Ошибаетесь, Дора», — прошептал запальчиво, а после развернулся и впился в ее теплые губы жадным поцелуем. Сейчас он попробует и свою безэшную крошку, и сладкую садовницу. Госпожа Утриш не сопротивлялась, не возражала, не отталкивала. Отвечала, раскрывала губы и позволяла Тару хозяйничать языком. Запустила ладони в его шевелюру и, крепко прижимаясь, ласкала затылок и шею. Эльф сходил с ума, беззастенчиво гладил ее тело и боялся даже на миг выпустить ее губы из плена своих. Не хватило терпения раздеть эльфийку, только чуть ослабить шнуровку корсажа и избавить от панталон. Тар еще успел подумать, что в следующий раз не спеша возьмет Дору в спальне, а после она потянулась к пряжке на его ремне, и он окончательно перестал контролировать хоть что-то. Утонул в предвкушении обладания самой желанной женщиной на свете. Не помнил, как оказались на ковре между двумя уставленными книгами и стеллажами, зато превосходно почувствовал, как стали целым. Целовал ее шею, грудь, двигался, стараясь поделиться сладким помешательством и упиваясь ее стонами. Умирал от страсти, когда она блуждала ладонями по спине и поддавала бедрами. До легкой боли сжал ее руку, покоряя вершину. Прикусил губу, перехватывая ее хриплый стон и замер, наслаждаясь закономерным финалом жаркого единения. Кажется, никогда еще ему не было так хорошо. Поцеловал Дору и, не разрушая единство тел, погладил по щеке. «Если каждая штучка там в блюдце имеет такой же эффект, я готов отдать полжизни за рецепт. Было чудесно». Дора усмехнулась. Королева считала, что госпожа Фокси всегда делала не самые простые сладости. Считала, что мужчина, способный не забыть о страсти после поедания этих безешек, по-настоящему хороший любовник. «На моей памяти вы такой первый, остальные, попробовав безе, безропотно шли за стол». «Королева была права насчет любовника?» «Не знаю», — эльфийка покачала головой. «Одного раза, чтобы понять, что и как, недостаточно. Даже не представляете, с какой радостью я предоставлю вам материал для исследований». Тар поцеловал ее в нос, Дора погладила его шею. «Не уверена, что готова к серьезным изысканиям». «Ничего страшного, уверенность придет в процессе». «Уговорили», — рассмеялась эльфийка. Тар еще раз поцеловал ее в нос и поднялся на ноги, протянул руку, помогая Доре встать, и занялся штанами. Хотелось совсем по-мальчишески прыгать от охватившего все существо блаженства, и расстегнутый ремень мог помешать насладиться моментом.